Вторая Ездры, глава 5. «После сего избраны были к отправлению родоначальники по коленам их, и жены их, и сыновья их, и дочери их, и рабыни их, со скотом их. Дарий послал с ними 1000 конников, доколе они не ведут их в Иерусалим с миром, с музыкой, с тимпанами и трубами. И все братья их веселились, и царь дозволил им идти вместе». И вот имена мужей, шедших по племенам их и коленам, по старшинству их священники, сыны Финеса, сыны Аарона, Иисус, сыны Асидека, сыны Сареева и Иоаким, сын Зарававеля, сына Салафииля из дома Давидова и из рода Фареса, колена же Иудова, который говорил перед Дарием, царем персидским, мудрые слова на втором году царствования его, в месяце Нисане, месяце первом. Вот иудеи, вышедшие из плена, переселения, которых переселил Вавилон Навуходоносор, царь Вавилонский, и которые возвратились в Иерусалим и в прочие места иудеи, каждый свой город, вышедшие за Рававелем и Иисусом, Неемию, Зареем, Ресеем, Евинеем, Мардахеем, Версаром, Асфар, Жасом, Риелием, Раимом, Вааной, начальниками их. Число народа с начальниками их сынов Фароса 2172, сынов Сафата 472, сынов Ареса 756, сынов Фаав Маава с сынами Иисуса и Иава 2812. Сынов Илама 1254, сынов Зафуи 975, сынов Харве 705, сынов Вания 648, сынов Вивая 633, сынов Арги 1322, сынов Адоникама 637, сынов Вагоя 2606. Сынов Адина 454, сынов Атира от Езекии 92, сынов Килана и Азинана 67, сынов Азара 432, сынов Аниса 101, сынов Арема 32, сынов Васая 323, сынов Арсафурим 102, сынов Ветируса 3005, сынов Вефламонских 123. Из Нетофиса 55, из Анафофа 158, из Вефасмона 42, из Кариафири 25, и Скафири и Ваверога 743, Хадиасеев и Амидеев 422, из Керама и Гависа 621, из Макалона 122, из Витолия 52. Сынов Нифиса 156, сынов Каламалала Ионоса 725, сынов Иереха 245, сынов Саанаса 3301, священников сынов Иеду, сына Иисусова с сынами Саннасина 972, сынов Емируфа 1052, сынов Фасура 1047, сынов Харми 1017. Левита сынов Иисуса, и Кадмила, и Ванны, и Судия 74. Священнопевцов сынов Асафа 140. Привратников сынов Салума, сынов Атара, сынов Талмана, сынов Дакуна, сынов Атита, сынов Товиса. Всех 139. Служителей при храме сынов Исава, сынов Асифа, сынов Таваофа, сынов Кираса, сынов Суда, сынов Фалея, сынов Лавана, сынов Аграва, сынов Акуда, сынов Ута, сынов Китава, сынов Акава, сынов Сивая, сынов Анана, сынов Кафуа, сынов Кедура, сынов Яира, сынов Дисана, сынов Ноева, сынов Хасева, сынов Казира, сынов Озии, сынов Финои, сынов Асара, сынов Васфая, сынов Асана, сынов Мани, сынов Нафаси, сынов Акуфа, сынов Ахива, сынов Асова, сынов Фаракема, сынов Васалема, сынов Меда, сынов Куфа, сынов Харея, сынов Вархуя, сынов Серара, сынов Амоя, сынов Наси, сынов Атефа, сынов рабов Соломоновых, сынов Асафиофа, сынов Фарира, сынов Иеиля, сынов Лазона, сынов Издаила, сынов Сафии, сынов Агия, сынов Фахарефа, сынов Сазии, сынов Сарофи, сынов Мессия, сынов Гаса, сынов Адуса, сынов Сува, сынов Афера, сынов Вородиса, сынов Сафага, сынов Алома, всех служителей при храме и сынов рабов Соломонов 372. Вот вышедшие из Фермилефа и Филерса, начальник из Харафалан и Алар. Но они не могли показать отечество своего и родов, что они от Израиля, сынов Делана, сына Вайенанова, сынов Никодана, 652. И священников были исправлявшие священнослужение, но не найдены в списке сыны Иовдия, сыны Аквоса, сыны Иадду, который взял в жену Авгию из дочерей Верзелия и назывался его именем. И как родная запись их по изысканию не найдена в списке, то они отлучены от священства. И сказала мне Емия и Атафифария, чтобы они не участвовали в святынях, доколе не восстанет первосвященник, облеченный в Урим и Тумим. Всех же израильтян от 12 лет и выше, кроме рабов и рабынь, было 42 360 рабов их и рабынь. 7347 певцов и псалмопевцев, 245. Верблюдов 435. Коней 7036. Лошаков 245. Подъеремного скота 5525. Некоторые из родоначальников, когда пришли они ко храму Бога в Иерусалиме, дали обещание воздвигнуть сей дом на месте его по силе своей. И дать сокровищницу храма на построение 1000 мин золота и 5000 мин серебра и 100 священнических одежд. И поселились священники и левиты, и некоторые из народа в Иерусалиме и области его, а священнопевцы и привратники весь Израиль в селениях своих. Когда же настал седьмой месяц, и сыны Израиля были уже каждый во владении своем, собрали все единодушно на открытое место при первых воротах на восток. И встал Иисус, сын Ясседека, и братья его священники, и Зарававель, сын Салафииля, и братья его, и устроили жертвенник Богу Израиля, чтобы возносить на нем всесожжение, как предписано в книге Моисея Человека Божия. И собрались к ним от иных народов, бывших в той земле, и устроили жертвенник на своем месте, ибо были во вражде с ними, и одолевали их все народы, бывшие в той земле. И они возносили жертву в свое время и всесожжение Господу, утреннее и вечернее. И совершили праздник кущи, как предписано законом, вознося каждодневные жертвы, как надлежало. И потом непрестанно приношение и жертвы субока, новомесячья и всех святых праздников. И все те, которые обещали обеты Богу с новомесячья седьмого месяца, начали приносить жертву Богу, хотя храм не был еще построен. И давали серебро о каменотесах и плотникам, и питье, и пищу, и повозки сидонянам и тирянам, чтобы они привозили с Ливана кедровые деревья, доставляя их плотами в Иопийскую пристань, по приказанию, данному им от Кира, царя персидского. И на втором году, по втором месяце, по прибытии ко храму Божию в Иерусалиме, Зарававель, сын Салафииля, Иисус, сын Ясседека, и братья его, и священники левиты, и все пришедшие в Иерусалим на площадь из плена, положили основание храму Божию в новолуние второго месяца, второго года, по прибытии их в Иудеи и Иерусалим. И представили левитов от 20 лет к делам Господним. И стал Иисус и сыновья его, и братья, и Кадмаил, брат, и сыновья Имадавуна, и сыновья Иода, сына Илиадулова, с сыновьями и братьями все левиты единодушно побуждали к делам в доме Господнем, и построили строители храм Господа. И стали священники в облачении с музыкальными инструментами и трубами, и левиты сына Агафа с кимвалами, воспевая Господу и прославляя Его по уставу Давида, царя Израильского. И возглашали в песнях, прославляя Господа, что благость Его и слава вовек над всем Израилем. И весь народ трубил и взывал громким голосом, прославляя Бога за восстановление дома Господня. А старейшие священников и левитов, родоначальников, видевшие прежний храм, пришли теперь на строение с плачем и громким воплем. И многие с трубами и радостным громким восклицаниями, так что народ не мог слышать труб по причине воплей народных, хотя собрание громко трубило, так что далеко слышно было. И услышали враги колено Иудина и Вениаминовы, и пришли узнать, что значит этот трубный звук, и узнали, что возвратившиеся из плена строят храм Господу Богу Израилеву. И приступил к Зарававелю и Иисусу, сыну их родоначальникам, говорят им, будем и мы строить вместе с вами, ибо и мы, подобно вам, слушаем Господа нашего и приносим ему жертвы, а одни Асфакафаса, царя Ассирийского, который переселил нас туда. Тогда сказал им Зарававель и Иисус, и начальники племен Израилевых, не с нами вам строить дом Господу Богу нашему, мы одни будем строить его Господу Богу Израиля, соответственно тому, как повелел нам Кир, царь персидский. Тогда народы той земли, нападая на обитавших иудеев и осаждая их, препятствовали строению. И коварством увлекали народ, и, производя смуты, препятствовали довершить строение во все время жизни царя Кира, и остановили строение на 2 года до воцарения Дария.